Глава 29. К счастью, Максим обнаружился в тренерской. Он сосредоточенно изучал какие-то бумаги, стоя у своего стола. «Привет», — позвала его я. «Можно?» Он обернулся. Взгляд его был печальным. «Привет, Ангелина. Конечно, можно». Я подошла поближе. Между нами ощущалось напряжение. «Что будешь делать?» — спросила я участливо. «Я не знаю. Я думал попробовать сказать, что это ракурс такой, что фотка была сделана, когда мы Нику ходили искать. Она смазана, похоже, что мы целуемся, но толком не поймешь. Можно сказать, что мы просто стоим рядом, и все дело в ракурсе, но...» Он покачал головой. «Что ты об этом думаешь?» «Я знаю, как он любит свою работу. И знаю, что в любом случае от слухов теперь не отвязаться, но при таком варианте есть шанс, что его не уволят. Но его сомнения понятны. Теперь все будут следить за каждым нашим взглядом в сторону друг друга. На улице вдвоем лучше не появляться, потому что новость разлетелась по всему универу, и вероятность встретить студента нашей шараги на улицах города крайне велика. Нам лучше не ходить друг к другу в гости, потому что могут увидеть. Нам лучше вообще не пересекаться. Легче расстаться, чем строить такие отношения. Учитывая еще мое поведение, долго мы, скрываясь, не протянем. И это было очевидно нам обоим. «Давай сохраним тебе работу». Я заставила себя улыбнуться. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» «Да, я прекрасно понимала. Но у наших отношений будет шанс, если хотя бы одну стену между нами я разрушу. Ту, что сама и выстроила». «И тебя это устраивает? Почему ты так поступаешь? Такое впечатление, что тебе и не нужны наши отношения. Ты без конца меня отталкиваешь. Я не могу понять, почему?» — воскликнул он отчаянно. «Я что-то делаю не так? Я давлю на тебя? Я не понимаю. Во мне дело!» — перебила его я. «Во мне! Ты прекрасный парень, замечательный человек, и я сумасшедше влюблена в тебя!» Я стеснялась. «Это правда. Я думала, ты увидишь меня голой, увидишь все недостатки и... не знаю. Увидишь, что я совсем тебе не подхожу». «Ангелина, что? Но к черту все это! Надоело! Я больше не дам своим комплексам все рушить!» «Ангелина, стой!» — вновь перебила я. «Знаешь что? Вот!» С этими словами взяла и стянула с себя кофту. Волосы запутались в веревочках толстовки, поэтому вышло не так эффектно, как я хотела, но тем не менее. Я сделала то, чего так боялась. Разделась, да еще и при свете дня. Максим потрясенно замер. Его глаза выше моей груди не поднимались, впрочем, ниже тоже. Он так смотрел на меня. Я почувствовала себя самой красивой на свете, самой желанной. «Ты самая прекрасная девушка из всех, кого я встречал», — сказал он через несколько долгих мгновений. И знаете что? Я ему поверила. «Максим Игоревич! Срочно! Вас вызы...» Ворвавшийся в тренерскую замдекана замолчал на полуслове. Еще бы. Увидел с физруком полуголую студентку. С полминуты мы втроем потрясенно глядели друг на друга. Потом я в панике начала натягивать толстовку обратно, снова запуталась на этот раз в рукавах. Максим кинулся мне помогать, и вдвоем мы кое-как натянули кофту наизнанку на меня, испортив прическу окончательно. «Это что такое?» — возмутился Аркадий Львович. «Какой позор!» Он оглянулся и захлопнул дверь, чтобы не устраивать шоу для случайных зрителей. «Что тут происходит? Потрудитесь объяснить!» «Ну, понимаете, на тех фотографиях просто был такой ракурс!» — с перепугу начала я. «При чем тут фотографии? Почему вы были голая?» «Версия с ракурсом уже не прокатит», — заметил Максим. Выглядел он слишком спокойным для человека, которого вот-вот уволят с любимой работы. «Аркадий Львович, тут такая ситуация. Я влюбился в эту девушку. У нас тайный роман». «Ой, как я рад за вас!» — сплеснул руками замдекана. «А на свадьбу позовете?» «Максим Игоревич, мы ведь с вами в начале года проговорили. Никаких вам студенток. Вы сошли с ума. А вы, девушка, можете подтвердить его слова? Если вы это ради зачета, признавайтесь лучше сразу». «Нет. Но это просто возмутительно. Ради зачета? Да больно, он мне нужен!» Всем своим видом я выразила обиду и оскорбление. «Я это запомню», — хмыкнул Максим. «Если у вас был серьезный роман, то я жду доказательств». «Интересно, это каких?» Максим вздохнул, открыл телефон и показал ему выборочно нашу переписку. Замдекана чуть успокоился. «Ну, это ничего не меняет. Вы уволены за то, что скрывали недостаточно хорошо. Где, Максим Игоревич, мы найдем нового физрука? Посреди учебного года!» — сокрушался он. «Да еще и ваши фотографии мне сегодня прислал секретарь. Я подумал, да этот Максим Игоревич хочет моей смерти!» «Извините», — вздохнул тот. «Сердцу же не прикажешь». «У меня прекрасная идея», — вдруг взбодрился Аркадий Львович. «Вас увольнять не будем. Вместо этого девушку отчислим. И проблема решена». «Что?» — ахнула я. «Не для того я столько страдала в этой шараге». «Но за что?» «Как за что? За отсутствие зачета по физкультуре. Как вы там сказали, не больно-то он вам и нужен?» Я просто задохнулась от возмущения. А Максим еле сдерживал смех. «Ну, на этом и порешили», — сам себе сказал замдекана. «Начинайте пару, Максим Игоревич». Он вышел, оставив нас наедине. Я насупилась. Осталась еще и виновата. «Очень смешно», — фыркнула я. «Да ладно тебе», — улыбнулся он и подошел ближе, приобнимая меня за талию. «Я напишу заявление об увольнении. Не волнуйся. Нельзя допустить, чтобы мир лишился такого хорошего преподавателя по истории, как ты». «А как же ты?» — поспешила спросить я. «Ты разве не расстроен?» Он таким совсем не выглядел. «Ну...» «Честно говоря, нет. Ведь ты открылась мне. Радость от этого перевесила увольнение. Да и потом. Мне надоело скрываться. Хочу, чтобы все знали, что ты моя девушка. Чтобы весь мир знал». Я засмеялась. «Да ты романтик». «Только заметила. Ангелина, знаешь что? Я влюбился в тебя с первого взгляда. Помнишь? Я с трудом смог отвести от тебя взгляд тогда, в начале учебного года на собрании. Ты была такая веселая, яркая и прекрасная, как лучик солнца. Я сразу понял, у меня будут проблемы. Но эта девушка, я не смогу отказаться от нее». Ну, так и все и вышло. «Как слащаво!» Я попыталась отшутиться, но щеки предательски загорелись румянцем. «Я думала, тебе Диляра понравилась». «Никак не могу запомнить, как она выглядит». «Я тоже влюбилась в тебя довольно быстро. А теперь сменим тему». «Почему это так неловко?» «Какая ты милая!» «Хватит!» «Очаровательная!» «Прекрати! Иначе я за себя не отвечаю!» Он тепло засмеялся и притянул меня ближе к себе, а потом поцеловал. «Пара уже сейчас начнется!» — заметила я. «Видимо, твоя последняя пара!» «Подождут. Ты на первом месте, Ангелина!» С этими словами он поцеловал меня снова.